А Постников твой? Ну хорошо, я дура, это известно. А как бы к этому отнеслась тетка Аглая? Не волнуйся, Володечка. Выстроить больницу по-своему — это большущее дело. Не дадут по-своему, — рассердился он. Рассуждаешь, как девчонка. Я получу стандартный проект и буду с ним крутиться, как белка в колесе. Ах, бедненький. Что сделать, побоишься, еще повоюешь? Или ты вернулся со своего флота слишком нервным? Ничего, Володечка, выдюжишь. Ведь почему стандарт? Ты же сам понимаешь, чтобы не мотать казенные народные деньги зря, чтобы хапуги и дураки не упражнялись в изобретательстве. А ты можешь, ты умный. Ты подправишь стандарт так, что он впоследствии станет лучшим из стандартов, и его назначат главным начальником больничных стандартов. Бюрократов ты сокрушишь, не сомневайся, мужик ты крепкий. Он даже улыбнулся на мгновение. Так ему было приятно разговаривать с самим собой при помощи Варвары. Сейчас она как бы представляла перед ним интересы Унчанск, перед ним, перед эдакой столичной штучкой, но не перед ним нынешним, а перед настоящим. Он как бы кривлялся и заносился, и понимал это, а Варвара была его сутью, им самим, главной его сутью, а не перестраховщиком, мужем Веры Николаевны и отцом Наташи, имеющим еще тещу Нину Леопольдовну, ранение в ногу, искалеченные руки, сидеющую голову и сборник высказываний жены по поводу его неудачнейшего назначения. А если бы она еще увидела то, что ему надлежит восстановить? «Представляешь?» — спросил он у Варвары. «Вполне», — ответила ему Варя. «В сущности, — рассуждал Устименко, — если ее нет здесь с ним в вестибюле, то имеет же он право с ней посоветоваться». Ему приятно представлять себе такую беседу, отношения их должны определиться раз навсегда, почему же не сохранить дружбу? Ведь они люди... Ведь он даже приехал сюда только потому, что... Но тут он не позволил себе разводить ненужные мысли и сурово вернулся к делу. С чем кончено, с тем кончено. А вот представить себе, как бы Варвара говорил с ним о деле, имело смысл. Ведь не с Евгением же Родионовичем толковать, не с Верой советоваться. Нет. «Не справлюсь я, — решил он, — не совладать. Вдруг решат строить один корпус, а я думаю, — ничего ты еще об этом не думаешь, — ответил он себе вместо Варвары. — Совершенно ничего не думаешь. А может, и вправду нынче один корпус лучше дюжины? Ведь техника-то как рванет в ближайшие годы? Если строить сегодня, надо, чтобы годилось не завтра, а послезавтра. Вот как». И вдруг вмешалась старуха Оганян. «После войны нам будет трудно», — услышал он ее характерный голос. Вечно она вмешивалась, когда ему было худо, вне зависимости от того, присутствовала при всем или отсутствовала, вечно делала ему выговоры и замечания. «Будет трудно, Володечка, медсанбат не масштаб для будущего, уйти в скалы — не выход из положения». А Зинаида Михайловна Бакунина согласно закивала седой головой. «Ашхен права, Володечка, абсолютно права. Я вас не признаю», — сказал он всем троим. «Дайте мне собраться с мыслями. Я утверждаю, баба Яга снова его перебила. Вы утверждаете одно, а собираетесь сделать другое», — сказала она высокомерным басом. «Вы, допуская, соглашаетесь и становитесь соучастником. Хотите хорошую больницу? Я врач, а не строитель». «А Эрисман и Мудров?» — спросила Оганян. «А Пирогов и Боткин?» — осведомилась Бакунина. «А Захарьин, Остроумов, Филатов, Снегирев, Корцетов, Склифосовский?» — голосом Варвары спросил он сам у себя. «Может быть, вы оставите меня в покое?» — хотелось ему задать вопрос. Старухи-то оставили, но Варвара не уходила. «Ты должен», — сказала, или, наверное, сказала бы она. «Кто должен?» — заорал бы он. И она приложила бы свои маленькие ладони, маленькие, широкие, всегда теплые, к щекам, как делала это, когда боялась его грубостей.